Так началась моя артистическая карьера. Состав труппы всего человек 40. Тут и солисты, и хористы, и статисты, все. Оркестра не было, лишь инструментальный ансамбль из 6 музыкантов. Через пару дней выпустили меня в продавце птиц Целлера. Даму на балу изображать. Надели на меня белый пудренный парик, платье с кринолином, затянули талию. Как увидела я себя в зеркало, Господи, ведь об этом я мечтала, умирая от голода и холода. У меня было ощущение, что я всегда ходила в этом платье. Я знала, как держать веер, как обращаться со шлейфом, какой должна быть осанка, руки, будто со мной все уже когда-то было. С первых своих сценических шагов я чувствовала костюм любой эпохи. Вероятно, это во мне от моей матери. Цыгане удивительно артистичны, у них естественная пластичность в движении, естественное ощущение театральности. Театр разъездной, поэтому мы всегда в дороге. Разъезжаем по воинским частям Ленинградской области. Немцы отступили от Ленинграда, оставляя за собой развалины. Новгород, Псков, Волхов сравнялись с землей. Остались одни церкви. Видно, сделаны из такого материала, что ни снаряды, ни бомбы взять не смогли. Люди строили их с любовью и верили. По едва остывшим пожарищам двигается вслед за армией наш театр. Спим в повалку, где придется. Умывальных, уборных нет. Все на улице, в 30-градусный мороз. Декорации самые примитивные, чтобы можно было играть на любой площадке. Играем в промерзлых клубах. На стенах снег. Солдаты и матросы в шинелях, в шапках. Мы с голыми плечами, пляшем, поем, играя то Сильву, то Веселую вдову, по 20-25 спектаклей в месяц. Я выхожу в хоре или сижу в кулисе и слушаю спектакли. Я уже знаю наизусть весь репертуар, за всех актеров. И вот буквально через 3 месяца после моего поступления в театре паника. Актриса на амплуа субреток сломала ногу, а мы на гастролях. Один состав, замен нет. Вечером надо играть оперету Стрельникова «Холопка», а на другой день продавца птиц Целлера. Директор обращается к хору. «Девушки, кто может выручить нас, сыграть сегодня Поленьку в «Холопке»?» «Я только и ждала этого момента. Я могу...» «Роль знаете?» «Знаю. Скорее на репетицию». Вызвали пианиста, партнеров, роль с танцевальными номерами. Я без запиночки все отбарабанила, да я настолько уже все спектакли выучила, что могла бы любую роль играть, не только женскую, но и мужскую. Пожалуйста, что угодно, хоть за комика. Вечером спектакль. На другой день утром опять репетиция. Христина в «Продавце птиц», классическая оперетта с ансамблями, с танцами, и опять вечером спектакль. Все проходит без сучка и задоринки. Так я стала солисткой. Выступала в основном в ролях субреток, каскадных. На героинь у меня не хватало верхних нот. Дальше соль второй октавы голос не шел. Этот театр стал для меня настоящей и единственной школой. Именно у этих артистов я научилась самоотверженно служить искусству, уважать сцену, самое святое для артиста место. Работая в таких страшных условиях, какие сегодня и вообразить нельзя, артисты бережно охраняли искусство в себе, не делая никаких скидок на усталость, на болезни, а играли-то каждый день. в какой бы прокопченной землянке.